Я завел мотор под колесами район. Тачка дропнута низко, точно Наполеон. Улица декабристов, наш первый бастион. Отрадный в моем сердце московский регион. Наш стиль менялся вместе с обликом столицы. Кому-то ближе каста, мне же круг и ноговицы. Мой позывной Кандинский не растерял кондиции. Не потерял себя, мама может гордиться. Мне кричали горько, жизнь и так была не сладкой. Где-то в парке Горького узнал, что стану папкой. Как время пролетело, пусть останется загадкой. Теперь уже их трое, но все больше тихой сапой. Мы выросли, как небоскребы третьего кольца. У проспекта имени Марселя нет конца. Не стану отрицать, все дело рук творца. Лет 20 уже бьется в ритм сердца храбреца. 2-0, это не счет. Иду по прямой, рядом брата плечо. Тот самый район, моя колыбель. Снова вдвоем, тот самый Марсель. Тот самый Марсель, молодость в окнах. Тот самый Марсель, поверить помог нам. Тот самый Марсель, с нами навечно. Тот самый Марсель, любовь бесконечна. Каменные джунгли, городская тоска. Там, где спальные массивы, там пристань для басика. Я огибаю центр, будто я Москва-река. По сигналю, если вижу регион земляка. На ТТК, ноги несут, память несу. В бетонном лесу, дома на весу. Мои мысли пусты на мосту. Пусть до неба цветы дорастут. О чем мечтали, мы все получили. Нас учили 10 лет, увы, жить не учили. Сила в правде или правда в силе? Да будет путь осилен. И сколько троп мы проложили трудом. И сколько сил и труда вложили в каждый альбом. И в этом звуке мой дом. И пусть процесс идет своим чередом. 2-0, это не счет. Иду по прямой, рядом брата плечо. Тот самый район, моя колыбель. Снова вдвоем, тот самый Марсель. Тот самый Марсель, молодость в окнах. Тот самый Марсель, поверить помог нам. Тот самый Марсель, с нами навечно. Тот самый Марсель, любовь бесконечна. Любовь бесконечна. Любовь бесконечна. Тот самый Марсель, тот самый Марсель, тот самый Марсель, тот самый Марсель.